Мы не становимся мудрее, больше размышляя. Когда наш разум освобождается и открывается, у нас внезапно появляется очередная гениальная идея. Доверься мудрости, что существует в молчании, и дай трудолюбивому уму немного отдыха. Уроки черной полосы. В начале прошлого года со мной связался Шин Су Чу, игрок главной бейсбольной лиги, играющий за команду «Техасские рейнджеры». Он прочел мою первую книгу «Замедли шаг и открой для себя новый мир» и захотел познакомиться со мной лично. Мы сдружились и время от времени обменивались сообщениями и созванивались. Если у него была игра в Нью-Йорке, я нередко приходил поддержать его. В первой половине года он набрал гораздо меньше очков, чем прежде, и обратился ко мне за советом, как ему выбраться из этой ямы. Я переживал за него так, словно он был моим младшим братом, ведь он боролся с трудностями один в чужой стране, как и я сам. Он испытывал страшное давление, ведь ему нужно было помочь команде выиграть и оправдать ожидания фанатов. Когда я сказал ему, что можно сделать, он ответил, что уже испробовал все, включая мои предложения, но так и не нашел причин наступившей черной полосы. Все это давило ему на плечи тяжелым грузом. Каждый из нас хоть однажды сталкивается в жизни с подобной ситуацией, которая не меняется в лучшую сторону, несмотря на все приложенные усилия. Я недавно пережил подобный опыт сам. Прошлой зимой я перенес сильную простуду, большинство симптомов исчезли, но боль в горле никак не проходила. Я полоскал горло соленой водой и принимал всевозможные лекарства, которые выписал мне доктор, включая антибиотики, но ничего не помогало. Через несколько месяцев я даже сделал компьютерную томографию и прошел курс акупунктуры, но боль все равно не отступала, и никто не мог сказать почему. У многих людей, которые обращаются ко мне с вопросами в социальных сетях или после публичных выступлений, возникают схожие обстоятельства. Когда твои оценки не становятся лучше, несмотря на то, что ты усердно занимаешься. Когда ты несколько месяцев отдавал все свои силы бизнесу, но дело так и не пошло. Когда ты приложил усилия, чтобы наладить отношения дома и на работе, но ничего не меняется. Когда ты выполнил все предписания доктора, но болезнь не отступает. В такие моменты мы неизбежно приходим в уныние и отчаиваемся. Мы можем попытаться сходить в церковь, в храм, в мечеть или синагогу, чтобы в молитве обратиться за помощью и советом, но это не приводит к быстрому решению, на которое мы надеялись. Если совет «просто делай все возможное, и все станет хорошо» больше не приносит желанного утешения, что делать тогда? Сначала нужно отступить на шаг и посмотреть на проблему шире. Бывают периоды, когда море бурное, в другое время оно спокойно. Бывают дни, когда солнце светит ярко, и дни, когда не перестает идти проливной дождь. Почему мы считаем хорошую погоду нормой, которую нарушает плохая погода? Почему солнце должно светить нам всегда? Ухабистый участок дороги – всего лишь отрезок более длинного пути. Мы должны научиться принимать и розы, и шипы, и считать их равноценными составляющими своей жизни. А когда мы научимся видеть шире, нынешний спад будет расцениваться нами как рубеж, к которому волна отступает, чтобы набрать силу, необходимую для нового подъема. Именно благодаря этим рубежам, снова оказавшись на гребне волны, мы способны оставаться смиренными, а не быть самонадеянными. И нам хватает мудрости не заноситься. Важно расценивать такие спады и как возможность взрастить в себе сострадание. Когда в жизни все гладко, легко отдавать должное своим усилиям и таланту. Встречая кого-то, у кого не ладятся дела на работе или в отношениях, мы, естественно, полагаем, что в этом, по крайней мере, отчасти виноваты они сами. Если у них какие-то проблемы в отношениях, нам кажется, что причина в негативных чертах их характера. Если они не могут добиться повышения по службе, то это наверняка потому, что они недостаточно усердно трудятся. Но мир словно огромная паутина, где все взаимосвязано. Так как же может быть, что виноват только один человек? Некоторые проблемы невозможно решить даже при огромном желании. Бывает, что в силу обстоятельств или биографии человека какие-то вещи даются ему сложнее, чем другим. Когда наступают трудные времена, постарайтесь проанализировать ситуацию, а потом подумайте, не из-за чрезмерной ли уверенности в своих способностях вам было трудно понять, что есть люди, которым приходится сложнее, чем вам. Вашей воли недостаточно, чтобы изменить обстоятельства. Так, может, другие люди прикладывали не меньшие усилия, и, тем не менее, тоже не сумели решить свои проблемы? Попытайтесь воспользоваться этой возможностью, научиться относиться с большим сочувствием к тем, кому тоже нелегко. И, наконец, помните, что благодаря вашим неослабевающим усилиям ситуация в конце концов изменится к лучшему. Питчер Чан Хо Парк, первый кореец, попавший в главную бейсбольную лигу, как-то произнес слова, отражающие суть сказанного. «Вне зависимости от того, переживаешь ли ты спад или подъем, поддерживают тебя фанаты или критикуют, единственное, что в твоей власти, это мяч, который ты вот-вот бросишь. И хотя один единственный мяч ничего не изменит, всех брошенных тобой мячей хватит для того, чтобы произвести большую перемену. Ваши усилия, как бы незначительны они ни были, никогда не бывают напрасными. Даже самая страшная гроза в конце концов заканчивается, и если ты продержишься и не сдашься, то увидишь, как солнце снова выглянет из-за туч. Прямо сейчас, в процессе написания этого текста, я узнал, что у Шин Су Чу снова началась полоса везения. Мы можем это сделать. Все мы. В полотне жизни похвала и критика, удовольствие и боль, победа и поражение, радость и грусть тесно сплетены. Даже когда мы терпим критику или переживаем утрату, нужно оставаться осознанными и принимать их со смирением и благодарностью. Хоть и кажется, что ночь будет длиться вечно, приходит время, когда дни начинают удлиняться. И хотя кажется, что страданиям не будет конца, в какой-то момент они ослабеют, или мы научимся принимать их, а между тем вынесем ценный урок из этого страдания. Ничто в этом мире не длится вечно, даже само страдание. Если бы в жизни нам не выпадали невзгоды, у нас не было бы возможности для развития. Именно в борьбе с невзгодами шлифуются наши таланты и вырабатывается стойкость. Трудности на жизненном пути побуждают нас переосмыслить свою жизнь, задуматься о тех, кто испытывает то же самое. И так они становятся почвой, на которой вырастает сострадание. Пусть же те трудности, которые ты испытываешь сейчас, приведут тебя к мудрости и сочувствию. Даже если человек, которому я в прошлом помог, или кто-то, от кого я ждал благородства, причинит мне серьезный вред, да будет мне позволено считать его своим величайшим учителем. Его святейшество Далай-лама. При ближайшем рассмотрении каждый из нас полон проблем и противоречий. Наши поступки часто идут вразрез со словами. В зависимости от того, с кем мы разговариваем, мы видоизменяем свою историю или исповедуем разные ценности. Мы добры к незнакомцам, а не к своей семье. Первый шаг к зрелости – путем рефлексии осознать свои собственные ошибки и упущения. Духовная зрелость подразумевает способность увидеть самые неприятные свои стороны и признать их существование. Когда ты признаешь эгоизм, жадность и даже жестокость в самом себе, ты сможешь понять других и простить им их недостатки. Чем более зрелыми мы становимся, тем явственнее видим, какой вклад внесли другие в тот успех, который мы приписываем себе. Когда мы осознаем, сколь многим мы обязаны другим, и выразим глубокую и искреннюю благодарность, очередной успех не заставит себя ждать. Чтобы не быть раболепным в присутствии тех, кто обладает властью, славой или деньгами, нужно быть довольным собственной жизнью. Если тебе ничего не нужно от других, ты держишься уверенно и достойно со всеми, кого встречаешь. Когда же ты желаешь что-то получить, становишься подобострастным. Противоположность жадности – неумеренность, но умение быть довольным. Тот голос, что критикует и ругает меня, гораздо громче, чем тот, что меня подбадривает. В трудные моменты этот ободряющий голос могут заглушить другие. Но не переставай слушать. Когда твои критики найдут себе следующую жертву, ты услышишь тех, кто оставался на твоей стороне и не переставал поддерживать. Если в нашей жизни есть 9 хороших вещей и 1 плохая, мы потратим больше энергии, фокусируясь на плохом, нежели на хорошем. Это пережиток первобытной эпохи, когда нашим предкам приходилось постоянно быть настороже. Если поймешь, что фокусируешься на плохом, скажи себе: «Сейчас не доисторические времена. Беспокойся о плохом, когда оно случится, а не заранее». Один из наших глубочайших страхов, что если мы покажем себя такими, какие есть, то будем отвергнуты. Нам сложно открыть свое сердце даже самым близким друзьям. Мы несем эту ношу одни, и она тяготит нас. Когда кто-то открывает тебе свое сердце и показывает себя настоящего, не суди его. Прими с добротой. Никто из нас не совершенен. За исключением экстренных ситуаций, водители, которые едут на заднем сиденье, должны помалкивать. У каждого своя манера вождения. Пусть машину ведет тот, кто за рулем, а ты говори о чем-нибудь интересном, пока не доберешься до места назначения. Тогда все будут счастливы. Люди часто полагают, что их образ действий единственно верный. Увидев, что другой человек делает что-то иначе, не так, как они сами, они спешат сказать ему, что он не прав. Но решения других не неправильны. Они просто непривычны тебе. Попробуй сделать что-то по-другому, не так, как привык, и перед тобой откроется новый мир. Когда люди раздражают тебя, осознай, что ты раздражен, потому что они сделали что-то не так, как тебе хотелось, и, возможно, у них есть причины поступать по-своему, которыми тебе не стоит пренебрегать. Если посмотришь на происходящее их глазами, увидишь, что источник проблемы ты сам. Мы страдаем, когда откладываем на завтра то, что должны завершить сегодня. Выбери сегодня конкретное время, в которое сделаешь то, что откладывал. И когда это время наступит, не ищи отговорки, не отвлекайся на другое. Просто возьми и сделай. Если ты не уверен, стоит ли выполнять какую-то задачу, подумай, будет ли она тяготить тебя, если ты ее не выполнишь. Если да, лучше сделай это, иначе будешь дольше изводить себя отговорками. Когда я нахожу книгу, которую мне хочется прочесть, я просто покупаю ее. Мне не обязательно читать ее сразу же. Если она стоит у меня на полке, в какой-то момент я найду на нее время. Даже если это толстенный роман или сложнейший философский труд, когда-нибудь я смогу прочитать его с удовольствием. Внезапно обратиться к монаху с просьбой научить тебя медитации – все равно, что попросить комика сходу рассмешить тебя. Тем не менее, я должен уметь удовлетворить эту просьбу и подготовить несколько коротеньких уроков на такой случай. Когда цветы увядают, когда солнце заходит, когда кончается жизнь человека, даже в глубокой печали мы учимся мудрости понимать и принимать жизнь и учимся смирению, чтобы прощать других и самих себя. Сестра Клаудия Ли Хейн из короткой молитвы «A Small Prayer». Я молюсь о том, чтобы мои смиренные слова могли стать маленьким огоньком утешения, не угасающим в вашем сердце. Пусть они станут дружеской улыбкой в этом жестоком мире и теплым объятием для тех, кто испытывает боль. И хоть мы и несовершенны, и живем в несовершенном мире, да не перестанем же мы любить. Намасте. Гимин Суним. Об авторе. Гимин Суним. Дзен-буддист. Учитель, писатель и основатель школы разбитых сердец в Сеуле. Родился в Южной Корее. Получал образование в Калифорнийском университете Беркли, в Гарварде и Принстоне. Сейчас он преподает технику медитации дзен, а ранее был профессором колледжа общественных наук в штате Массачусетс. Консультировал желающих как лично, так и по электронной почте. А несколько лет назад стал отвечать на вопросы из социальных сетей. Его советы всегда отличались простотой, краткостью и ясностью. На данный момент количество его подписчиков в соцсетях превышает 1 миллион. Ги Мин Суним – один из самых влиятельных дзен-буддийских монахов в мире. Книга «Любовь к несовершенству» стала бестселлером номер один в 2016 году в Южной Корее, а с 2019 года доступна к переводу на другие языки.